ржового вкус лимонада. И деда Жота брезку сада потрескивает интересно. В костре наше с братьями детство. Как пахнет сарая солома, как звонко во всю мам я дома. Все взрослые добрые люди, казалось, всегда это будет. Какая нужна мне награда, где дюбель найти и карбида. Пиф-паф и враги все убиты, лето и школа закрыта. Нет велика круче салюта, Ван Бастен гулит Батистута. Братцы темнеет и мама волнуется. Хватит стрелять по домам, пора. Знай, я не повзрослею на зло. Бобина запишет мой детский крик. Боюсь глубины, но плыву на бык. Ай-ай, ему, а не мне повезло. На вид все 16 есть, а значит, в кино с нею вместе сесть. Стой, узнал я тебя, старик. Не ври, что со взрослыми жить привык. Давай прогуляем, плевать на втык. Здесь у них все поставить на паузу. Как сохранить, что нажать? Паспортный выход, выдача багажа. Не может быть, но я такой же. Стоим на одном перекрестке. Едешь к своим, я тоже. Перезвоню попозже. Хотим от земли оторваться, но жмем не на те педали. Ну где ты, мальчишка из стали? Где тот, кого понимали? Плановые переклички, стрёмный пакет в электричке. Молча курю ночами, прячу в парадном спички. Боюсь терять, что имею, бьюсь с ним, как только умею. Вырос, а всё не умею, пойду щетину побрею. Знай, я не повзрослею на зло. Бобина запишет мой детский крик. Боюсь глубины, но плыву на бык. Ай, ему, а не мне повезло. На вид все 16 есть, а значит, в кино с нею вместе сесть. Стой, узнал я тебя, старик. Не ври, что со взрослыми жить привык. Давай прогуляем, плевать на стык. Ну где здесь у них все поставить на паузу? Как сохранить, что нажать? Паспортный выход, выдача багажа. Выдача багажа. Где здесь у них все поставить на паузу? Как сохранить, что нажать? Паспортный выход, выдача багажа.